Только приехал и сразу бронится, тоже не очень по-доброму выходит. Хотел бы я, отец Виталий, знаменитый ваш остров осмотреть. Давно мечтаю. Архимандрит почтительно наклонил голову. Я уж и то удивлялся, чем прогневал ваше преосвященство, отчего Арарат никогда посещением не удостоите. Если б заранее известить изволили, и встречу бы достойную приготовил, а так что же, не в защите. — Это ничего, я парадности не любитель, — благодушно сказал архиерей, сделав вид, что не заметил в словах настоятеля скрытого упрека. — Хочу увидеть все, как бывает в обыденности. Вот прямо сейчас и начну. — А оттрапезничать? — встревожился отец Келарь. — Рыбки наши синеозерской, пирогов, солений, меда, пряничков. — Благодарствуйте, доктора не велят. Митрофаний постучал себя по левой половине груди и поднялся. Отвары пью, кашицы скучные вкушаю, тем и сыт. Что ж, готов сопровождать, куда велите, поднялся и Виталий, а за ним остальные. Карета запряжена, владыка ласково молвил. Мне ведомо, сколько у вашего высокопреподобия забот. Не тратьте время на пустое чинопочитание, мне это не лестно, да и вам не в удовольствие. Архимандрит нахмурился. Так я отрежу с вашим преосвященством отца Силуана или отца Триадия. Нельзя ж вовсе без провожатого. Не нужно и их. Я ведь к вам не с инспекцией, как вы, должно быть, подумали. Давно желал и даже мечтал побывать у вас попросту, как обычный паломник, бесхитростно, безо всяких начальственных видов. Голос у владыки в самом деле был бесхитростный, но Виталий насупился еще пуще, не поверил в Митрофаниеву искренность. Верно решил, что епископ хочет осмотреть монастырские владения без подсказчиков и соглядатаев. И правильно решил. Только теперь Преосвященный глянул на Полину Андреевну. — Вот госпожа Лисицына со мной поедет. Давняя моя знакомица. Не откажите, Полина Андреевна, составить компанию старику? И как поглядит в упор из-под густых бровей, Лисицына сразу с места вскочила. — Поговорим о прежних днях, расскажете о своем житье-бытие, сравним наши впечатления от святой обители. Нехорошим это было сказано тоном, во всяком случае, так помнилось Полине Андреевне. — Хорошо, отче, — пролепетала она, опустив глаза. Настоятель уставился на нее с тяжелым подозрением во взоре, недобро усмехнувшись, поинтересовался. — Что крокодил, матушка, боли не мучает? Лисицына смолчала, только голову еще ниже опустила. Выехали из ворот в той же карете, что доставила Полину Андреевну из пансиона. Пока ничего сказано не было. Преступница волновалась, не знала, с чего начать. То ли каяться, то ли оправдываться, то ли про дело говорить. Митрофаний же молчал со смыслом, чтоб прониклась. Глядел в окошко на опрятные араратские улицы, одобрительно цокал языком. Заговорил неожиданно, госпожа Лисицына даже вздрогнула. — Ну а крокодил — это что? — Опять озорство какое-нибудь? — Грешна, отче. Обманула высокопреподобного, — смиренно призналась Полина Андреевна. — Грешна, о, грешна, Пелагеюшка, много делов натворила. Вот оно началось. Покаянно вздохнула, потупилась. Митрофаний же, загибая пальцы, стал перечислять все ее вины. Клятву приступила, данную духовному отцу, больному и даже почти умирающему. — Я не клялась, — быстро сказала она. — Не лукавь. Ты мою просьбу безмолвную в Арарат не ездить преотлично поняла и головой кивнула, руку мне поцеловала. Это ли не клятва, змея-то вероломная? — Змея, как есть змея, — согласилась Полина Андреевна. В недозволенной одежды вырядилась, сан монашеский осрамила, шея вон голая, тьфу, смотреть зазорно. Лисицына поспешно прикрыла шею платком, но попыталась сей пункт обвинения отклонить. «В иные времена вы сами меня на такое благословляли». «А сейчас не то, что благословение не дал, прямо воспретил», — отрезал Митрофаний. «Так или не так?» «Так». В полицию думал на тебя заявить, и даже оказался бы неизвинимым, не сделав этого. Деньги у пастыря похитила. Это уж так пасть, ниже некуда. На каторгу бы тебя, самое подходящее для воровки место. Полина Андреевна не возразила, нечего было. И если я не объявил тебя беглую черницу и разбойницу в полицейский розыск на всю империю, а тебя по рыжести и конопушкам быстро бы сыскали, то единственно из благодарности за исцеление. — За что? — изумилась Лисицына, думая, что ослышалась. — Как узнал я от сестры Христины, что ты на меня, сославшись, уехала куда-то? Да как понял, что ты умыслила? Сразу мое здоровье на поправку пошло. — Устыдился я, Пелагеюшка, — тихо сказал архиерей, и стало видно, что вовсе он не гневается. Устыдился слабости своей. — Что ж я, как старуха плаксивая, на постели валяюсь, докторские декокты с ложечки кушаю? Чад своих несчастных в беде бросил, все на женские плечи свалил, и так мне стыдно сделалось, что я уж на второй день садиться стал, на четвертый пошел, на пятый маленько в коляске по городу прокатился, а на восьмой засобирался в дорогу сюда к вам. Профессор Шмидт, который меня из Питера хранить ехал, говорит, что отродясь не видал такого скорого выздоровления от надорвания сердечной мышцы. Уехал профессор в столицу очень с собой гордый, теперь ему за визиты и консультации станут еще больше денег платить. А вылечил меня ты, не он. Всхлипнув, Полина Андреевна облобызала преосвященному худую белую руку. Он же поцеловал ее в пробор. — Ишь, напарфюмилась-то, — проворчал епископ, уже не прикидываясь сердитым. — Ладно, о деле говори. Лисицына достала из-за пазухи письмо, протянула. — Лучше прочтить. Тут все самое главное. Каждый вечер приписывала. Короче, яснее выйдет, чем рассказывать. Или хотите словами? Митрофанин надел пенсне. — Дай прочту. Чего не пойму, спрошу. Со всеми накопившимися чуть не за целую неделю приписками письмо было длинное, мало не на десяток страниц. Строчки кое-где подмокли, расплылись. Карета остановилась. Возница-монах, сняв колпак, спросил. — Куда прикажете? — Из города выехали. — В лечебницу доктора Коровина, — сказала Полина Андреевна вполголоса, чтобы не мешать читающему. Покатили дальше. Она жалостно рассматривала перемены в облике владыки, вызванные недугом. Ох, рано он встал с постели, как бы снова беды не вышло. Но, с другой стороны, лежать в бездействии ему только хуже бы было. В одном месте Преосвященный вскрикнул, как от боли. Она догадалась, про Алешу прочел. Наконец владыка отложил листки, хмуро задумался. Спрашивать ни о чем не спрашивал, видно, толково было изложено. Пробормотал. А я-то старик ненадобный, пилюли глотал, доходить учился. Ох, стыдно. Полине Андреевне не терпелось поговорить о деле. Мне, владыка, загадочные речения старца Израиля покоя не дают. Там ведь что выходит-то? Погоди-то со своими загадками, — отмахнулся Митрофаний. Про это после потолкуем. Сначала главное — Матюшу видеть хочу. Что, плох? Плох.